Глава 6. От судьбы не убежишь. Освобождаясь от своих обязанностей, после обеда я ходил на море отдохнуть и поплавать. Я догадывался, что возрастные замужние воспитательницы обсуждали меня. А чего им еще делать по вечерам, зачем-то заочно сватая за меня нашу молоденькую биологичку. Но я никаких шагов навстречу не делал. А они тоже, похоже, что стеснялись подпольного миллионера, лишь выжидающе смотрели на меня. Я выкупался в теплом море, напрыгавшись на больших волнах, и стоял, обсыхая на ветру. Не люблю вытираться полотенцем, предпочитая высохнуть под теплым южным ветерком и обжигающим кожу солнцем. Не люблю лежать на шезлонгах, предпочитая первозданную природу, гальку или песок. Песок мягкий, лежать на нем удобно, но он прилипает, попадая на вещи, волосы и тело. Галька более жесткая, зато чистая и хорошо греет кости, так что ее я больше люблю. Как говорится в анекдоте, Штирлиц встал с гальки, и они вместе пошли купаться. Девушка в купальнике небесного цвета, черных солнцезащитных очках, лежала на шезлонге, принимая солнечные ванны. Мягкий ветерок приятно ласкал ее стройное загорелое тело, волны с легким плеском накатывали на галечный пляж, иногда обдавая ее ноги долетающими брызгами и убаюкивая своим размеренным спокойным ритмом. Девушка также расслабленно, с легкой линцой рассматривала отдыхающих, иногда улыбаясь чему-то своему. А мысли неспешно облекали в форму то, что видели ее глаза. «Ой, какой пузатик! Что же ты так на меня смотришь? Жена же рядом!» А вот счастливая молодая пара с малышом. Они любят друг друга и заняты только собой. А вот ворчливая корова, которая даже на пляже пилит своего мужа, выказывая свое недовольство. А мужик, слушая супругу, изредка бросает на нее тайные взгляды. А вон представитель солнечного Кавказа кушает ее плотоядным взором. А вот какой-то здоровяк принимает солнечные ванны и не боится обгореть без солнцезащитного крема, но смотреть в ту сторону неинтересно. Слепит солнце. А вон шумная компания молодых парней. Да, разные люди, разные характеры, но все приезжают сюда отдохнуть от суеты быта. Девушка посмотрела на часы и стала собираться, а лежащие на пляже в непосредственной близости мужики разочарованно смотрели на это действие. Она встала с шезлонга, надев на себя синее летнее платьице, собрала вещи и замерла. Из динамиков, размещенных на пляже, неслась песня Трофима. «А ты стоишь на берегу в синем платье, и даже краше не могу пожелать я». Я открыл глаза, почувствовав на себе чужой взгляд. Чуть повернул голову и увидел эффектную брюнетку, смотрящую на меня. «Только не это», — пробормотал я, ведь в нескольких метрах стояла и, улыбаясь, смотрела на меня Настя Тарасова. «Повзрослела и похорошела девушка», — автоматически отметил мой мозг. «Давно я тебя не видел, фея летнего отпуска». Тут к девушке подошли четверо парней. Идиллия нашей встречи оказалась нарушенной молодыми искателями курортных романов. «Принцесса, разрешите вас проводить?» «Мальчики, я занята, извините». «Девушка, ну что вы так сразу? Давайте познакомимся». «Ребята, правда, я не знакомлюсь». «Принцесса, ну что вы такая строгая? Улыбнитесь». Слушая их диалог, я понял, что пришло самое время совершать очередной подвиг. «Парни, добрый день. Девушка вам сказала, что она занята». Пробуровил я им, затем обратившись к Насте. «Пойдем, я тебя провожу». «Мужик, вообще-то мы первые решили с ней познакомиться. Чего ты влез?» «Я с ней уже знаком, так что без обид, парни». «Ты чего, борзый, что ли?» Сказал один и схватил меня за плечо. Я аккуратно взял его за лучевую кость и провел болевой прием, отчего тот присел на землю. «Больно, пусти». «Парни, не стоит устраивать на пляже драки, это не то место. Давайте разойдемся красиво». «Все, отпусти». Я отпустил парня, девушка взяла меня под руку, а я ее и свои вещи, и мы пошли с пляжа, беседуя друг с другом. «Кореша, пошли перетрем с этим хахалем без свидетелей». «Да ладно тебе, ну его, хотя девочка хорошенькая». «Лось, давай, пошли, вчетвером мы его быстро правильно жить научим». «Ты видал, какой он накачанный, как бы он нас не того». «Лось, не очкуй, пошли, хоть за компанию постоишь, ты здоровее его выглядишь». Мы шли и разговаривали. Настя держала меня за руку и рассказывала о своей жизни. «Думал, что ты обо мне станешь расспрашивать». «Захочешь, расскажешь сам. Но, конечно, я обо всем у тебя порасспрошу. Я видела флешку с твоим пленением, про акулу и вообще». «Ладно, расскажу». Меня догнали четверо молодых людей. «Слышишь, дядя, перетереть надо». Я оглянулся Передо мной стояла компания молодых крепеньких, возможно, в качалке занимаются, парней с пляжа. «Чего ты там перетирать собрался? Ты, дядя, меня обидел? Решил на людях перед девушкой фраернуться? Посмотрим, какой ты без свидетелей крутой». «Хочешь посмотреть? Посмотри», — сказал я и зарядил тому боковой в челюсть, от которого парень прилег на землю. «Еще есть обиженные? Или инцидент исчерпан?» «Да вроде нет обиженных». «И правильно, парни, незачем на отдыхе мордобоем заниматься». Мы пошли дальше. Алой стал поднимать упавшего товарища. «Е-мое, надо же, как он врезал! Я сразу вырубился. Лось, где он? Порву урода!» «Петро, ты стоять-то можешь сам?» Голова кружится. «Посиди, Петро. Пусть они идут, иначе ты вообще не встанешь». «А чего вы не вписались?» «Да уж очень ты конкретно упал, не рискнули». «Эх вы, еще кореша называетесь». Мы прогулялись, покушали в летней кафешке и много говорили. Теперь пришлось рассказывать мне о некоторых своих жизненных приключениях. «Пойдем к нам, папа будет очень рад. Они с дядей Колей очень переживали, когда ты пропал». «Настя, у меня пока есть незаконченные дела, надо их решить. Тогда и появлюсь. А пока я в стране нелегально». «Ты не пропадешь снова?» «Нет, будем с тобой на связи в инете». «Запиши мою почту». «Я запомню, Настюша». «Но родителям пока ни слова, чтобы не подставить их». «Хорошо. А расскажи еще что-нибудь». «Хорошо. Давай я расскажу выдуманную историю о невыдуманном человеке». «Это случилось не с тобой?» «Нет, иначе меня бы здесь не было. И все у меня сложилось бы по-другому. В общем, слушай». «Чтобы эту часть тебе понять, мой друг, расслабься, сядь в кровать. Себя к подушке прислони, но только солнце не засни. Представь себе ты море, лето, себя под ультрафиолетом, приятных ласковых лучей, а рядом тихо плещут волны, они игривы и свободны, щекочут пальцы ног твоих. Ах, хороши воспоминания, но, друг, их сбрось очарование. Пришла пора узнать сказание». «Да вы поэт, сударь». «Нет, балуюсь рифмованием». Звонок в дверь, женщина открыла вечернему гостю, улыбнулась, мягкий поцелуй в щеку и произнесенные ею слова. «Проходи на кухню, будем пить кофе». Он легким движением руки достал из кулька коробочку французского шоколада, затем сел за стол. Она хлопотала у плиты с кофе, разлив его по чашкам и присев напротив. «Он. Вчера мы были вместе и так замечательно провели день. Мне было очень хорошо с тобой. Я спешил к тебе сегодня, но ты сказала, что освободишься только вечером. Я пришел раньше, чем мы договаривались, в надежде, что ты будешь дома, но, увы. Где ты была так допоздна?» «А, ты снова ходила к нему? Что за обязательный воскресный секс? Ради чего? И тебя опять отправили одну так поздно домой? Это рискованно». Ее лицо нахмурилось. «У меня есть дела, важные дела, которые имеют значение в моей жизни и не касаются тебя. Я не хочу их обсуждать. Или у меня не может быть моих дел?» «Нет, конечно. У тебя есть и должны быть свои дела, как у любого человека. В твоей жизни все они имеют важное место и значение, занимая ее всю. Мы могли бы быть вместе, но в ней совсем не находится место для меня». «Мне так комфортно. Привыкай». «Привыкай, говоришь. Так чего я зашел-то? Я просто хотел увидеть тебя и сказать, что немного приболел. Поэтому, чтобы не сеять тут микробы, я пойду домой». Он зачем-то покашлял, шмыгнул носом, положил свою руку поверх ее руке и мягко пожал. «Конечно, иди», — улыбнулась ему она так, как только она умела улыбаться. «Выздоравливай и приходи потом». «Да, может быть, потом». Он накинул куртку, неловко зацепив плечом дверь, и ушел. Она вернулась на кухню, взяла свою кружечку. Вкусный ароматный кофе уже не обжигал губы и язык. Она посмотрела в окно. От дома уходил ее вечерний гость. Обычный, добрый и внимательный к ней человек. Уходил, не оборачиваясь. Его фигура растворялась в сумраке вечера, пока совсем не исчезла. «Люди приходят, люди уходят», — вспомнился ей мотив старой песни. Она задумчиво смотрела в окно, где давно погасли последние лучи солнца, уступив место царице ночи, желтоглазой луне. «Хорошо это или плохо? Да, я бываю в дорогих местах и занимаюсь с тем другим, сексом. Если хорошо, то хоть это хорошо. А если плохо, тогда это просто бессмысленно потерянное время. Вот именно, бессмысленно потерянное». Она смотрела в окно, как зажигаются огоньки в окнах домов, в которых живут шумные семьи, а где-то он или она коротают свои вечера в одиночестве. Вдруг женщина встрепенулась, быстро оделась. Она ушла в ночь по своим очень важным делам, которые неожиданно нашлись у нее этим вечером. Звонок в дверь. Он встал с кресла, подошел к двери и открыл ее. «Ты?» «Я. Ты же приболел. Вот я пришла проверить, как ты лечишься». Она шагнула в квартиру, подошла к нему и прислонилась лицом к его плечу. «Не уходи», — прошептали ее губы. «Разве это важно тебе?» — спросил он. «Сегодня это стало мне очень важно», — ответила она. Он обнял ее, подхватил на руки и мягко уложил в кроватку. А потом они лежали вместе. Не было бурных эмоций и крика. Он чуть двигался в ней, как будто интуитивно чувствуя, что нравится этой женщине. Он нажимал там, куда надо и как надо. Женщина лежала, уткнувшись лицом в его плечо, обхватив его за шею, то сжимая его, что он задыхался, то нежно обвивая плечи, лаская спину. Слезы сами текли из ее глаз, но ей было хорошо. А внутри, в ее груди и внизу животика, бушевал пожар. Она чувствовала его там, обнимая его внутри себя, и снова выпадала из реальности. А потом она спала, ее голова лежала на его руке, а он не вытаскивал руку, боясь разбудить женщину. А когда лучи солнца коснулись ее лица, она открыла глаза и посмотрела на него. «Будь моею, хотя бы в мыслях». «Да, я буду твоей в реале, а ты моим, согласен?» «Да». «Вот, Настя, я и придумал тебе на ночь такую сказку. А вообще таких историй в отношениях между людьми, с некоторыми вариациями, великое множество. Главное вовремя понять, что тебе нужно. А когда понял, не выделываться, а быть собой и быть вместе». «Да, история из жизни. У моей подруги что-то похожее. Все не примут данность, строят из себя обиженных, а время и настрой уходят. Главное в отношениях между людьми взаимопонимание и взаимоуважение друг к другу. Витя, я буду ждать тебя сколько надо». «Вот ты чудо». «Да, я такая». Вот так, нежданно-негаданно, для меня детская дружба переросла во влюбленность молодой девушки, а там видно будет. Девочка красивая и хорошая, так что, может быть, и правда приостановить свой дикий галоп по жизни и остепениться. Вот только что скажет папа, хе-хе. Все-таки Тарасович — это Тарасович, очень уважаемый мной командир и человек. По всемирному закону подлости, а лучше сказать провидению, выйдя из кафе, мы нос к носу столкнулись с прогуливающейся четой Тарасовых, Анатолием и его супругой Марией. «Настя, Виктор». Тарасыч просто сжал меня в объятиях. «Ну, Витька, ну, брат, молодец, все прошел, выдержал и вернулся». «Витечка, тяжко тебе пришлось, но ты уж не пропадай теперь», — добавила мама Насти. «Анатолий Тарасович, давайте вечером встретимся. Нам всем надо будет поговорить, потому что пока не все так просто у меня». Вечером после ужина в отеле я отправился на свидание с Настей, ее папой и мамой. Поужинав на набережной в одном из ресторанчиков, оставив дам за столиком, мы отошли с Анатолием поболтать о наших мужских делах. Рассказал я ему коротенько о своей эпопее в Африке, борьбе с Роузом и Крепсом, о похождениях Жоры Макинтоша, а в России о том, что пришил троих мажоров, а также четверых уголовников, да и в милиции не лучшую о себе память оставил. «Так что, Тарасыч, я пока живу по чужим документам. Пристроился в детский дом и занялся воспитанием подрастающего поколения. По-хорошему, Макинтошу самое время покинуть страну». «Думал, но побоялся сразу попадаться под паспортный контроль. Фотография или фоторобот, не знаю, что у них есть, только что попала в федеральный розыск. Свеженькая еще». «Хм, не знаю ведь, далек я от этого. Но прокачать вопрос можно». «Думаю, не стоит проявлять интерес нашей структуры к этому товарищу». «Хорошо, твои планы?» «Пересижу месяца два в глухомане, затем Макинтош покинет страну». «Действуй, только больше не попадай в такие ситуации. Что сможем, то сделаем. Твое алиби обеспечим». «Знаешь, Анатолий, зачастую мне кажется, что сами обстоятельства так складываются, чтобы обычные люди выжили, и у них все обошлось без проблем. Для этого меня судьба сделала более сильным и умелым, чтобы оказаться в нужном месте и как-то противостоять беспредельщикам». «Серьезно ты мыслишь? Все может быть, только себя самого спаси в нужный момент». «Что еще?» «Видео твое. Мы посмотрели, обсудили. Ждем от тебя отмашки, когда можно его обнародовать в конторе. Кстати, как она ко мне попадет? Это будут проверять». «Я скину видео на твою электронку из Танзании. Тогда ты его и засветишь в конторе. А потом я объявлюсь в посольстве». «Хорошо. А сейчас о личном. Настя ждала очень тебя. Как ты к ней относишься? Никогда не смотрел на нее, как на спутницу жизни. Но девушка мне нравится. Вот и посмотри. Мы с Марией только забудем. И не обижай девочку, пожалуйста. Ничего не делается просто так. Все предопределено. Так что это судьба, Тарасыч. Парни, болтающиеся по вечернему парку кургородка, срисовали меня с дамой. Виктор Андреевич, лучше называйте меня в неформальной обстановке дядя Витя. Так будет проще и мне, и вам. Дядь Витя, а что это за барышня такая? Это Санек, дочь моего командира, а пара в возрасте — это ее родители. Симпотная? Саня, не симпотная, а симпатичная. Ты же не деревня какая-то, чтобы выражаться как колхозник, а культурный человек. А почему как колхозник? Тяжелый труд у людей в поле 9 месяцев в году, а если скотину дома держат, так круглый год. Некогда им заниматься самообразованием. Но и то, тут от каждого зависит. Примитив он или интеллигент. Многие учатся и становятся довольно культурными людьми. Да ладно, дядь Вить. Не ладно, а запомни. И при мне говорите правильно, а не по-босяцки. Дядь Вить, а ты свои деньги тратишь на нашу одежду, поездки, карусели? Свои. Вот отслужил в спецназе за границей, подзаработал денег и трачу. Много, чтобы нас такую толпу одеть? Много. Но важнее денег что? Что? Человеческое отношение, дружба и взаимовыручка настоящих товарищей. А деньги? Деньги – дело наживное. Те же товарищи помогут, куда-то порекомендуют и пристроят, поддержат, посоветуют. Ясно? Кстати, к вопросу о том, когда сильные бьют более слабых, в том числе и в вашем детдоме. Скоро вы вырастете, вступите в самостоятельную жизнь. И кто знает, как она сложится. Возможно, когда у тебя будет черная полоса, встретишь ты своего школьного товарища, ставшего преуспевающим человеком, который, увидев тебя, отвернется, вспоминая, как ты его шпинял. А были бы вы дружными, так он, узнав, что тебе плохо, мог тебя бы очень даже удачно пристроить. Так что думайте, парни, как о вас будут говорить. Это мелочный, жадный, тупой подонок, скорее бы он уже сдох, или вот этот мужик – настоящий человек. А в армии как? В армии по-разному. Как попадешь? Много, где гнобят молодых или слабых, но это в тыловых частях. А вот там, где стреляют и убивают, там сразу все меняется. Там человек начинает ценить помощь товарища. Хоть ты дед, а он дух. Прошло время отдыха. Ребята сказали морю «до свидания», кинули монетки, и мы всей толпой отправились в Сибирь. Прибыв в детдом, я докупил ребятам и девчатам зимний камуфляж и обувь, и начались рабочие будни. Я со всей бандой вышел на природу в лес поговорить за жизнь. Разговор я начал о службе в армии, о нескольких случаях из моей жизни, когда нас гоняли духи или фашисты, и когда мы гоняли их. Но, естественно, немцы были заменены унитовцами и иными врагами. Дозированно, делая акцент на взаимовыручку, рассказал им и про Таджикистан и Афганистан, как мы бились с жестокими бандами. В общем, друзья, для чего я все это рассказываю? Прежде всего, там, на фронтах, нас была группа единомышленников, отделение, затем взвод, рота. Поэтому вот у нас 3 взвода, а в каждом вы выберете звезды по 5 человек, включая ее командира. Давайте вы обсудите, кто чем хотел бы заниматься, что мы можем организовать, и вместе с командирами взводов и старшими звезд, девчонками и парнями, поедем покупать инвентарь, рабочий и спортивный. Компьютеры купим, надо же вам повышать свою информационную грамотность. Да и в игрушки погонять в свободное время. А вы нас научите спецприемам? Многие спецприемы основаны на вашем физическом состоянии. Так что если ты дохляк, то никакой спецприем, кроме удара в пипиську, вам не поможет. Но и в нее еще попасть нужно. Так что продолжим наши зарядки, спортивные игры и боевые тренировки. А еще я расскажу о тактике малых групп, когда советские и российские солдаты, в том числе спецназ, воевали против таких вот групп противника. Кстати, а давайте проведем боевую игру типа «Зорница». Давайте. Но вначале я расскажу немного теории разведки, потренируемся на практике по преодолению препятствий, маскировке, разучим простенькие приемы рукопашки и как раз через месячишко в густых ельниках и повоюем. Скоро снег выпадет. Вот и будете следопытами, партизанами и спецназовцами. А девочки будут участвовать? Все желающие. У каждой звезды будет своя задача – разведка, штурмовые отряды и силовое прикрытие, наблюдатели и так далее. Я смотрел на коллектив и думал, как оно будет. Разные были ребята. И те, кто захотел изменить свою жизнь, увидев для себя что-то реальное, кому-то все было до лампочки, лишь бы его не трогали, кто-то был просто скучным примитивом. Но я надеялся, что я буду теребить ребят разными задумками, а кто плохо будет теребиться, того и пнуть будет не грех, но в первую очередь на активистов детдома. Наследственность, генетика – все это верно, но окружающий социум – это основной двигатель воспитания личности. Пусть они хоть из-под палки, но тянутся за лидерами, точнее, лидеры их будут подтягивать до нужных кондиций, а моя задача – внести дух соревнования между звездами. Но в то же время сделать так, чтобы звезды считали себя отрядом. Тоже надо было поломать голову, как их сплотить и объединить. На фронт же не бросишь. Так что еще та задача вставала передо мной. Но в любом случае, ребята распределились в звезды, я рассказал, что хотел бы добавить в их жизнь. Дети тоже посовещались в своих коллективах, командиры звезд и взводов обсудили наши желания и возможности с преподавателями и завхозом Анатольевичем. В итоге Елена Николаевна и остальные воспитатели нашли и пригласили нам на ставку мужика, преподавателя игры на гитаре и баяне в одном лице, преподавателей народных танцев, рисования и кройки и шитья для девочек. Были назначены дежурные на кухню среди всех детдомовцев, и ребят, и девчат. Анатольевич, как плотник и столяр, взялся за обучение этому делу желающих, плюс организовал производство мебели для детдома. Вырезку из листов МДФ или деревянных досок и сборку простых шкафчиков и стульев, попутно ведя кружок выжигания по дереву. Я занимался спортивными делами детдома. Хоккей на утоптанном нами же снеге, лыжи, шахматы, боевая рукопашка и компьютерной грамотностью на десятки компьютеров, купленных мной и объединенных в сеть. С ребятами мы ездили покупать оборудование. Гантели, шахматы, шашки, мячи, пару десятков лыж, хоккейные клюшки и шайбы, компьютеры, баян, гитары, одежду для спорта и халаты для обязательных трудовых кружков. Купили мы и десяток швейных машинок, а к нам стала приходить профессиональная швея учить девочек этой премудрости. А с парнями многие задачи делали вместе. Утаптывали хоккейную площадку, на которой играли без коньков. Ну, разве это кому мешало? Сделали с Анатольевичем ворота. Девчонки нашили номера игрокам, бегали по лесу на лыжах или просто бегом, учась ориентироваться на местности, кушали там запеченную в разведенном костре картоху и подогретые консервы. Попутно на уроках истории и после занятий на наших сборах я рассказывал им о маскировке, методах и приемах, применяемых разведчиками и так далее. Разбивались на команды и пытались применить полученные знания по маскировке, тактике и, конечно, борьбе. Заодно показал им, как вязать узлы на веревках, чтобы брать пленных. Так что в ноябре, когда выпал снег, была проведена двухдневная игра, где два младших отряда сражались против старшего. На руках у ребят и девчат были повязки, которые надо было сорвать, чтобы выбить игрока из игры. Были спрятаны флаги красных и синих, которые надо было найти и доставить к себе на базу. В общем, Counter-Strike рулит. Игра так понравилась, что в усеченном формате мы проводили ее каждое воскресенье декабря. Я снова смотрел и оценивал состояние ребят. Они стали меняться в лучшую сторону. Даже лентяи и совсем отсталые в умственном развитии дети как-то пробуждались к жизни. Для стимулирования ораторских способностей был приглашен местный энтузиаст на должность руководителя созданного драмкружка, так что к Новому году готовился музыкальный спектакль силами молодых артистов и гитара баянного трио из ребят, лучших музыкантов. Для годовой оплаты всех приглашенных учителей от частного лица я сделал пожертвование в кассу детдома, причем заложил всем приглашенным руководителям хорошую зарплату, а основным преподавателям большие разовые премии. Я и воспитатели организовывали именно конкурсы и соревнования между ребятами и девчатами. Вот так и жили. В воскресный день в детдом прибыл десант из десятка здоровых мужиков. Им навстречу на улицу вышел пожилой мужичок. «Здравия желаю, товарищи, вы к кому?» «Здравствуйте, мы сослуживцы вашего воспитателя Виктора. Где его можно найти?» «Проходите в холл, располагайтесь, заодно директора увидите, а мы поищем вашего Виктора. Он с воспитанниками в лесу на занятиях по полевому ориентированию». Ребята топтались во дворе, а двое зашли в холл, ища директора. Навстречу им вышел преподавательский состав и девчонки-воспитанницы. «Здравствуйте, Елена Николаевна. Нам нужен ваш сотрудник, Смирнов Виктор. Есть такой в вашем заведении?» «Есть. А вы кто такие, молодые люди?» «Мы товарищи Виктора по работе». Анатольевич быстро проковылял к себе в мастерскую и набрал телефон. «Витя, алло, тут по твою душу человек 10 здоровяков прибыло. Сказали, что твои сослуживцы. Ты их ожидаешь?» «Вообще-то не ожидаю, но эти могут. Узнай фамилии или клички кого-нибудь. Они обязательно по кличкам называть друг друга будут». «Дядя Витя, что случилось?» «Парни, боевая тревога. Ко мне прибыли друзья или враги. Это мы и должны выяснить. Все возвращаемся. Группа прикрытия идет открыто. Разведка во главе со мной движется скрытно. По номерам занимаем определенную ранее позицию и издалека наблюдаем». Снова вышел на связь наш завхоз. «Витя, слышал, как они говорили друг другу «Шмель, Мастак, Хохол». «Анатолич, похоже, что это друзья». Я озвучил новую вводную, согласно которой группа ребят возвращалась трусцой назад, а я с пятеркой старших ребят все равно скрытно ельниками подходил к детдому. Увидев своих сослуживцев, я пошел открыто, а за мной и парни из нашей импровизированной разведки. Ребята основного отряда забегали во двор и строились в шеренгу, за ними трусцой двигались я и разведчики. Прибыв во двор, все воспитанники выстроились в шеренгу, и командир отряда доложил, обращаясь ко мне: «Рота воспитанников детского дома номер 17 построена повзводно для встречи боевых товарищей командира». Глядя на это дело, спецназовцы также построились в шеренгу, и Шмель проговорил: «Бойцы бригады специального назначения номер 12 приветствуют воспитанников детдома номер 17». Все бойцы прокричали: «Ура, ура, ура!». Детдомовцы также ответили троекратным «Ура!». Мы по-мужски обнялись, охлопывая друг друга по спине или плечам. Все, кто прибыл сюда, начинали вместе со мной, так что от того, что я был старшим по званию или должности в реальной жизни, ничего не меняло. Мы были друзьями. «Кентяра, ну ты даешь! Настоящую смену в бригаду подготовил!». Дальше было неформальное общение гостей с детдомовскими ребятами и девчатами. А затем Шмель довел до воспитателей цель приезда: «Уважаемые товарищи, к сожалению, мы прибыли для того, чтобы забрать Виктора. Эта командировка подошла к окончанию, и его ждут новые задания». Ко мне подошли старшие парни и девчонки. «Виктор Андреевич, мы еще встретимся?» «Конечно. Я хоть и уйду, но терять из вида вас не буду. У вас есть моя электронная почта. Сразу пишите, если будут сложные и жизненно важные вопросы. Скоро ваш выпуск. Не забывайте своих младших товарищей. Получайте рабочие профессии. А кто захочет, пусть учится в институте. Поддержу. Главное, не бросайте наши занятия. Теперь вы тут главные. Вы будете вести вперед младших и новых детдомовцев, тех, кто придет на ваше место. У вас появилась цель и смысл жизни. Не бросайте это на самотек». Мы уехали, а дети еще долго разговаривали между собой. «Все же Витя правильный, настоящий мужик. Вы как хотите, а я буду тренироваться и поддерживать образ жизни, который мы вели последние 2 месяца». «Верно говоришь, не бросим его дело».